Ярослава разложила амулеты и зажгла свечи. Потом пододвинула к себе поближе керамическую чашу, положила туда сбор трав и капнула маслом базилика. Поднесла к ним длинную спичку и, шепча заговор, позволила пламени заняться. Магия охотно отозвалась, и девушка положила в центр рабочего стола найденные белые шерстинки. Сила вздрогнула, закружившись вокруг. В какой-то момент даже показалось, что все пройдет без привычных спецэффектов, но буквально через мгновение дыхнуло полуденным зноем, и в комнате потемнело. На свободной части стола материализовались три самого классического вида чертика высотой в ладонь. В лапах они держали длинный плакат с надписью «Колдуй, Яся, колдуй». Синхронно втянули пятачками воздух, повернулись к Ярославе, как на параде, и прокричали тонкими голосками «Колдуй, Яся, колдуй!» и начали танцевать, будто заправская группа поддержки. Они то воздевали плакат над головой и выбрасывали ноги в бок, как в канкане, то опускали его и начинали раскачиваться, стукаясь головами и рогами, и все это, не прекращая скандировать Лампы в лаборатории истерично мигали, создавая полное ощущение света музыки. Зрители в комнате наблюдения уверенно подпевали чертикам и приближались к ликованию. Упырь от смеха сполз на пол, а алхимик держался за железный стол, трясясь как припадочный, отчего тот стукался о плитку пола и добавлял какофонии в происходящий бедлам. Глеб сидел с абсолютно оторопелым лицом. Ярослава же, стиснув зубы, продолжала колдовать. Магия в ее руках дрожала, дергалась, истерила, вздрагивая от очередного скандирования, пока, наконец, не пошла белесым туманом, окутывая чертиков, как подтанцовку на сцене. В голове прояснилось. Свет перестал мигать. Дымка потихоньку рассеивалась. Чертики застыли, вытянув к ней носики-пятачки. Ярослава оглядела ждущие лица и морды и выдала. «Лунный заяц!» Чертики восхищенно выдохнули. «Ах!» Перевернули плакат и воздели его над головами. С этой стороны на нем значилось «Яся — молодец!» Зрители и горе-ассистенты, как по команде, повернулись к Глебу. Он все еще взирал на эту картину с непередаваемой смесью неверия и шока. Лишь после установившейся тишины выражение его лица начало меняться. Колдун честно попытался казаться спокойным, даже медленно поднял руки и несколько раз хлопнул в ладоши. «Шикарное представление!» Голосу равнодушие давалось куда хуже. Пахнуло озоном, как при скорой грозе. «Полагаю, сейчас мой выход?» Он поднялся в полной тишине и отвесил насмешливый поклон. «Благодарю маэстрину за чудесный спектакль. Давненько я не был в цирке, и теперь понял, почему». Он театрально сделал тон пониже, а потом снова его повысил. «Но восхищен размахом, восхищен! Скажите, а это все-таки была проверка новичка? Или вечеринка в его честь, то есть в мою?» Яся растерялась. Глеб смотрел прямо на нее, хотя, по идее, если он действительно подозревал то, о чем спрашивал, лучше было бы обратиться к довольным экспертам. Они как раз сейчас стояли в паре шагов, наблюдая за сценой, как из вип-ложи. «Это не вечеринка», — попыталась объяснить девушка. «Это значит проверка». В голосе мужчины громыхнули раскаты грома, когда она замялась, пытаясь в двух словах изложить свою боль. «Масштабненько. А хоть дело-то с дырой. Настоящее или тоже придумали для полноты картины?» «Ничего я не придумала», — возмутилась Яся. «Я вообще знать вас не знаю. Кто вы такой, ежики древесные, чтобы ради вас стараться?» «Этот вопрос, я так полагаю...» Колдун склонился чуть вперед, опираясь на трость. «Всех тут интересует!» Он вновь выпрямился и обвел взглядом комнату. досталось и экспертам, и зрителям. Разве что черти остались без внимания. Один из них возмущенно пискнул, выступил вперед и упер руки в бока. «А я полагаю, что вы слишком много о себе думаете», — фыркнула Яся. «Вечеринка, проверка, представление. Ха! Простой оперативник, а гонору на генерала». «Ведьма-недоучка без лицензии будет мне еще про гонор говорить? Вы хоть что-то умеете, кроме этих фокусов?» Девушка вспыхнула от возмущения. «Фокусов? Я вам вид озвучила, как и было обещано. Кому принадлежат шерстинки? Лунный заяц». «А что, не солнечный? Или мартовский кролик? Или сразу все Сейлор Мун?» «Их не существует». «А я о чем?» Тут на помощь Ясе пришли ее верные рыцари, вернее, злостные организаторы всего этого балагана. Упырь и алхимик шагнули вперед, и первый заявил. «Несмотря на некоторые особенности процесса колдовства Ярославы, его результаты...» Он выделил это слово. «Удивительно точны». «Это проверено 5 комиссиями», — добавил второй и ласково посмотрел на девушку. «Ясенька, тебе чаечка налить?» «Значит, мало было комиссий», — прорычал Глеб. «Я приложу все усилия, чтобы была еще одна, только настоящая. Надеюсь, участок не платит за это шарлатанство». Упырь засмеялся. «А вы думаете, молодой человек, почему уже 5 комиссий было? Готовы потом перед Ясенькой извиняться?» — улыбнулся алхимик. «Мы принимаем извинения в литрах, а Ясенька в пирожных». «Вот от вас, Марк Авдеевич, не ожидал». «Отчего ж, с годами все больше смешным кажется», — покачал головой тот. «Мы, конечно, взяли часть шерстинок на экспертизу, но, судя по опыту, максимум, что мы сможем определить, это то, что шерсть заячья и наличие в ней магии». «Но посмотрим. Вам же дана фора. Ведь благодаря Ясеньке есть сведения о видовой принадлежности нашего пушистого подозреваемого. Можно начать работать уже сейчас». «Я и начну. С камер, опроса свидетелей, запроса по финансовому состоянию детского сада. А от вас жду экспертизу. Нормальную, научную. А не этот балаган с чертовой подтанцовкой. Хотя...» Тут чародей вдруг остановился, снова все оглядел, в этот раз включая чертиков, вдохнул поглубже, выдохнул, покачал головой и усмехнулся. «Подтанцовка была высший класс!» Колдун замолчал, смотря в глаза Яси. «Ладно, готов признать, это реально было смешно». Он попытался сделать серьезное лицо, но не выдержал и расхохотался. «Демоны! Надеюсь, кто-нибудь это снимал на видео?» Эксперты, тоже посмеиваясь, покивали. «Разумеется, только чертики ясины на пленке никогда не отображаются». «Ну так они же иллюзии, понятно, что не отображаются», — удивился высказыванию Глеб. Тот самый, более смелый чертенок возмущенно хрюкнул. «Самые настоящие», — уверил чародей и алхимик. Все посмотрели на стол. Чертики согласно закивали. Первый сказал «Дя!». Эксперты и Яся умилились. Чародей снова нахмурился. «Лунный заяц?» «Именно», — кивнула девушка. «Лунных зайцев, Ярослава, не существует. Это легенда, рожденная из схожести пятен на полной луне с фигуркой зайца». Ведьма развела руками. «Колдовство показало так. Я не знаю, что оно под этим подразумевает. Божественное ли создание, какую-то породу зайцев, новый или забытый тип нечисти, но это лунный заяц». «Ярослава, при всем моем уважении...» Чародей потер переносицу, вздохнул, посмотрел на чертиков. Они трудолюбиво убирали то, что осталось от ритуала Ярославы, гасили свечи, складывали амулеты. Когда на них обратили внимание, мигом повернулись и показали поднятые вверх большие пальцы. «Я понимаю, что вы еще молоды». В этот момент что-то пиликнуло, и он переменился в лице. Быстро вытащил из кармана смартфон. А, нет, не смартфон, но что-то похожее, только на месте экрана будто бы клубился туман с несколькими горящими точками. «Сработала сигналка у детского сада», — пояснил Глеб. «Опасность?» — побледнела Яся. «Не вижу. Что-то лезет туда». «Телепорт! Ты говорил, что телепорт есть. Давай быстрее». «Подожди, камеры сначала». «Да какие камеры? Это...» Колдун не стал слушать. Вместо этого ткнул сжатыми вместе, вытянутыми пальцами в пространство перед собой. Кисть исчезла почти полностью, но тут же вновь появилась вместе с планшетом. Мужчина быстро потыкал в него, и экран показал запись одной из камер. Эксперты и Ярослава сгрудились рядом, пытаясь что-то рассмотреть. Картинки менялись, показывая периметр стены с обеих сторон, но ничего странного не отражали. Тишь да благодать. «Никого нет!» Яся буквально зарычала. Вытащила телефон, нажала на камеру и навела на чертиков. Камера их игнорировала, исправно показывая стол, амулеты, керамическую чашу и даже легкий, еще не исчезнувший дымок от магии. «Их, скажешь, тоже нет?» «Они разве есть?» «Есть! И я тебя сейчас придушу!» «Держите себя в руках, Ярослава! Вы здесь вообще права голоса не имеете. Мало того, что родственница, так еще и не полицейский». «Я тебя сейчас убью, а потом дядюшка поднимет упырем. Вот тогда и поговорим». «Ничего не изменится, только срок получите. А теперь не истерите и дайте работать». Девушка, сжав кулаки, умоляюще посмотрела на экспертов. «Подожди, Ясенька», — мигом отреагировал алхимик. «Поспешные действия почти всегда ведут к провалу». «Там цветочек», — простонала она. «Вот ради нее соберись и держи голову холодной». «Я не могу, не могу». Яся стояла ни жива, ни мертва, разрываясь между желанием немедленно сорваться с места, помчавшись к сестре, и вырвать из чужих рук планшет, чтобы посмотреть все самой.